Глава 18. Вскоре я смог передвигаться по особняку без сопровождающих. Охотники не чинили мне препятствий, а мазь, выданная суровой женщиной с бельмом, снимала боль в простреленной ноге. Оскар как-то обмолвился, что в состав мази входит слизь, выделяемая каким-то азиатским чудом. Уточнять я не стал, но волшебные свойства видел невооруженным глазом. Рана затягивалась на глазах и не доставляла ощутимого дискомфорта. В очередной раз, спустившись на первый этаж, я в нерешительности замер перед входной дверью. «Ты можешь покидать дом». Я вздрогнул и обернулся. Оскар, прислонившись плечом к арке, лениво улыбался. «Это не будет считаться попыткой побега. Не хочу, чтобы мне прострелили вторую ногу», — вяло пошутил я. «Никто не будет в тебя стрелять». «Никто, кроме тебя?» Хмыкнув, Оскар отворил скрытый в стене шкаф и бросил мне пальто. «Должно подойти». Он накинул теплую куртку и открыл дверь. Щурясь, я вышел на крыльцо и охнул. Шел снег. Первый, который мне довелось увидеть в этом году. «Красиво», — протянул брат. «Мне удалось побывать в местах, где снега очень много. Там не используют экипажи, а лошадей запрягают в огромные сани». «Сани? Надо же». Я подставил лицо небу и закрыл глаза. Падающие сверху снежинки ледяными иголками касались кожи и тут же стекали вниз прохладными каплями. «Умеешь стрелять?» — спросил Оскар. «Однажды мне доверили револьвер. Я слышал про охоту на гулей. Ты хорошо справился. Вы и тогда следили за мной?» «Мама следила за тобой всегда», — признался Оскар. «Она надеялась, что кровь Сент-Моров взыграет, и ты поймешь, что твоя судьба — вовсе не чтение проповедей». Не взыграла. Должно быть, Оливет разочарована. Она всегда разочарована. Оскар впервые упрекнул мать в чем-то. Она не удовлетворяется уже достигнутым. Ей всегда хочется большего. По ее мнению, мы действуем слишком медленно и осторожно. «А что думаешь ты?» Я присел на ступень и запахнул чужое пальто. Оскар уселся рядом и долго молчал, прежде чем ответить. «Я думаю, что мы действуем в правильном темпе. В обществе полно тех, кого устраивает сотрудничество с чудовищами, и мы не можем просто заставить их поддержать нас. Им нужно показать, кому они доверяют свои спины. Только тогда большая часть охотников встанет на нашу сторону». «У Оливет есть план?» — осторожно спросил я. «У нее всегда есть план. И на этот раз он обязан сработать. С нами отпрыски древних семей охотников, а это чего-то достоит». Мы молчали до тех пор, пока я не набрался смелости и не задал интересовавший меня вопрос. «Тебе никогда не хотелось уйти от Оливет?» «Хотелось. Но в какой-то момент я понял, насколько важно то, чем мы занимаемся. Наверное, в твоих глазах я все еще мальчишка, нуждающийся в защите. Но, Алан, я видел такое». Оскар тяжело вздохнул. «В доме одного из коллекционеров случился пожар, и из запечатанного сосуда вырвался древний демон. Он вселился в дочь коллекционера и терзал ее тело до тех пор, пока мама не убила девчонку. Ей едва исполнилось 8 лет. Боже, неужели ничего нельзя было сделать?» «Демонов можно изгонять, но экзорцистов осталось слишком мало. Мы вызвали одного из Дюссельдорфа, но он не успел добраться». «Экзорцисты?» — нервный смешок сорвался с моих губ. «Только не говори, что они сотрудничают с церковью». «Прости, но я все же скажу. Изгнать демона может только священнослужитель. Из тебя, кстати, мог бы получиться неплохой экзорцист, если бы ты захотел», — поспешно добавил брат. «Как я уже сказал, их осталось слишком мало, и они рассеяны по миру. Если пожиратели времени не успевают быстро перекинуть экзорциста из одной точки в другую, одержимый почти всегда погибает. Демоны — это слишком сложно даже для охотников. Они тоже чудовища, но из другой плоскости, понимаешь? Часто бестелесные и совершенно безумные. Откуда они берутся? Понятия не имею. Они просто есть, как и другие чудеса и чудовища. Наш мир удивителен и опасен. Мы сидели на крыльце и смотрели, как снег медленно падает на землю. «Экзорцисты», — медленно произнес я. «Думаешь, у меня есть шанс стать одним из них?» «Конечно». «Боже, тебя поддержат все, даже мама». Оскар заметно оживился. «С поддержкой Сент-Моров для тебя будут открыты любые двери, но Алан...» «Да». «Тебе все же придется научиться стрелять. Для начала». «Начнем обучение?» — шутливо предложил я. Запустив руку под куртку, Оскар вытащил из кобуры револьвер и серьезно ответил. «Я готов. Мишень за домом». Это превратилось в маленькую, но значимую для меня традицию. По утрам Оскар приносил мне еду, а после мы уходили вглубь заброшенного облетевшего сада, и он учил меня стрелять. Мишенями нам служила преимущественно кухонная утварь. Старые чашки, горшки, салатники и даже пустые бутылки. Брат не соврал. Стрелял он прекрасно. В моей же руке револьвер дрожал. Я часто промахивался, но не оставлял попыток добиться хоть сколько-нибудь сносного результата. Сам не знаю почему, но я вдруг почувствовал, что это важно для меня. Нажимая на спусковой крючок, я вспоминал Гулей, Баргеста, неустанно следующего за мной, и, конечно же, Александра. Нет, его лицо не появлялось на месте мишени, но злость, вспыхивающая в моей душе каждый раз, когда я вспоминал о его лжи, подпитывала мое упрямство. «Люди Паскаля учили тебя стрелять?» — будто невзначай спросил брат. «Пытались, но, как видишь, безуспешно». С моих губ сорвался самоуничижительный смешок. «Ты продрог. Давай вернемся в дом», — предложил Оскар, потирая покрасневшие руки. «У тебя стало получаться». «Едва ли. Я с трудом могу попасть в стоящую бутылку. Что будет, если мне придется стрелять в подвижную цель?» «Я учился этому годами. Не будь к себе так строг. Пойдем». Нога почти не беспокоила меня, в отличие от мыслей. Следуя за братом, я снова и снова возвращался к вопросам, терзающим меня со дня похищения. Что дальше? Как долго меня будут держать в этом доме? Попытается ли Оливец снова заманить Александра в ловушку? В небольшой столовой нас ждал ужин. Охотники сменяли друг друга на кухне, и некоторые из них готовили действительно сносно. «Спелись!» Оторвавшись от тарелки, я вскинул голову и уставился на Оливет. Мы не виделись со дня аукциона, и за это время она стала выглядеть еще более уставшей. «Есть новости?» — спросил Оскар, когда Оливет села за стол. «Есть. А у вас?» Цепкий взгляд матери словно ощупывал меня. Мне было неприятно ее внимание. «Алан делает успехи в стрельбе, а мать Ронни исцелила его ногу». «Отлично. Ронни нет равных. Она и мертвого заставит встать». «Это что, курица? Боже, только не говори, что на кухне сегодня Бон». «Именно он», — кивнул Оскар. «Да спасет нас Господь от его стрепни». Оливет принюхалась к жидкому рагу странного темно-зеленого цвета. «Кажется, там есть шпинат», — пробормотал я. «И спаржа». «Выглядит так, будто кого-то вырвало в мою тарелку». Оскар хмыкнул, а Оливет улыбнулась. Впервые по-настоящему улыбнулась. Наконец я сумел разглядеть за личиной суровой охотницы человека, мою сбежавшую мать. «Мы говорили про экзорцистов», — сказал Оскар, отодвинув тарелку с невнушающей доверие едой. «Вот как?» Оливет деловито сложила руки на груди и перевела взгляд на меня. «И что ты думаешь об этом?» «Это...» Я отложил приборы и откашлялся. «Это могло бы мне подойти». «А ведь идея не так плоха. Ты, в конце концов, священник. Боже, Оскар, ты гений!» Брат расплылся в улыбке. «Я свяжусь с нужными людьми. С отцом Карелли в первую очередь». Оливец снова посмотрела на меня. «Ему очень жаль, что он подвел тебя». «Держать обиду я не стану. Что сделано, то сделано», — сказал я. «Умный мальчик». Подавшись вперед, Оливет накрыла мою руку ладонью и сжала ее. «Я рада, что ты решил примкнуть к обществу». На самом деле, я пока на это не соглашался. Но что еще оставалось? Нравилось мне или нет, но я стал частью темной изнанки обычного мира и вряд ли смогу покинуть ее. Оскар и Оливет начали обсуждать дела охотников, а я не смел вмешиваться. Ужасно хотелось спросить про Александра и тех, кто остался с ним, но что-то подсказывало, что это не самая подходящая тема для разговора. «Ты с нами?» Моргнув, я перевел взгляд на Оливет и спросил: «Прошу прощения». «Пропавшие чудеса! У нас появились зацепки!» — терпеливо повторила она. «Ты с нами?» «Будет ли от меня польза? Оскар — хороший учитель, но стреляю я все еще скверно». «Главное, смотри в оба и прикрывай спину брата. С остальным мы разберемся». Оливет улыбнулась и встала из-за стола. «А теперь спать, мальчики. Вы нужны мне бодрыми». Но отправиться отдыхать нам не удалось. Дежурный охотник сообщил, что пришла наша очередь приводить кухню в порядок. Несколько долгих часов мы с Оскаром отмывали кастрюли от зеленого варева, попутно обсуждая повара и его таланты. Уставший, но все еще довольно бодрый, я вернулся в спальню, разделся и залез под одеяло. На мгновение мне даже показалось, что жизнь налаживается. У меня появилась новая цель. Брат оттаял, а Оливет... В моей душе не осталось места для злости. Я наконец-то нашел силы отпустить детские обиды и принять произошедшее. Да, Оливет бросила меня. И это было чертовски больно. Но мне давно не 7 лет. Я искренне хотел дать ей еще один шанс. И себе тоже. Увидев увешанного с головы до ног оружием Оскара, я замер, так и не спустившись с лестницы. «Иди сюда, быстрее!» Он поманил меня к себе. «Один нож прикрепишь к голени, второй — Алан. Ты меня слушаешь?» Я слушал, кивал. Иногда издавал сдавленное «ага». Словно послушная марионетка, я поднимал руки, позволяя Оскару закрепить кожаные ремни. Вчера за ужином мне не показалось, что Оливет планировала серьезную операцию, но мешки с оружием, которые Бон унес к машине, говорили об обратном. «Я думал, это просто зацепки», — пробормотал я, накидывая чужое пальто. «Всегда нужно быть готовыми», — коротко ответил Оскар. «Меньше болтай, больше слушай. Любое слово Оливет расценивай как приказ». Интересно, они условились о том, что во время работы Оскар не называет ее мамой? Задался вопросом я, спешно следуя за братом. Автомобили вереницы выехали с территории поместья. Мы с Оливет и Оскаром оказались в хвосте этого небольшого каравана. За рулем сидел Бон. В салоне царила гнетущая тишина, и никто не торопился ее нарушать. Поездка вышла долгой. Сперва мимо проносились пригороды Лондона, затем пустоши и подлески. Я нервно ерзал, стараясь прекратить отчаянно потеть. Ладони то и дело становились неприятно влажными, и приходилось обтирать их о штаны. «Просто слушай, Оливет», — тихо повторил Оскар, — «и все будет хорошо». Солнце опустилось довольно низко к тому моменту, когда мы проехали мимо покосившихся ворот, сорванных с петель. Мрачная аллея, окруженная мертвыми деревьями, показалась мне зловещей. Автомобили остановились один за другим. Оскар открыл дверцу и выбрался из салона. Я последовал за ним. Охотники окружили Оливет. «И проверьте оружие», — распоряжалась она. «Людей брать живыми, чудовищ убить. Все найденные чудеса должны быть спасены и переданы отцу Карелли». «А если люди будут сопротивляться?» — спросил Бон. «Подстрели», — не моргнув глазом, ответила Оливет. «А если...» — не унимался охотник. «Если твоей жизни будет что-то угрожать, защищайся», — прервала его Оливет. «План поместья есть у всех? Отлично! Вперед!» Мне план никто не показывал, поэтому я вопросительно посмотрел на Оскара. Тот кивнул и похлопал себя по нагрудному карману. «Они обсуждали все это без меня», — вдруг понял я. «Не доверяют? Или есть другие причины?» Снаружи поместье выглядело заброшенным. Местами стены осыпались, провалы окон, небрежно заколоченные досками, щерились черными пастями. Но входная дверь оказалась новой, будто кто-то сменил ее не так давно. Оливет жестом отправила часть охотников обходить здание с другой стороны. Остальные пошли за ней, скрываясь в тени сосен. Таких могучих, словно им исполнилось не одна сотня лет. Охотники двигались тихо. Я же, как мне казалось, производил слишком много шума. Стук сердца отдавался в ушах, надсадное дыхание походило на хрип умирающей лошади. Не сказав ни слова, Оливет указала на металлические дверцы, которые вели, должно быть, либо в подвал, либо в подземное хранилище продуктов. Ручки оказались перемотаны цепью, которой тут же занялся Бон. «Будь внимателен», — тихо сказал Оскар. «Иди за мной след в след». «Что может?» Цепь с неприятным скрежетом скатилась по металлу и упала на землю. Бон распахнул дверцы. Ему протянули источающую свет вещицу, заменяющую фонарь, и он скрылся в темноте. Следуя за Оскаром, я слышал звон другой цепи, той, что принадлежала Баргесту. Меня пробрал озноб. Я потянулся было к револьверу, но сумел взять себя в руки и отмахнуться от мрачных мыслей. «Баргест — страж мертвых, предвестник скорой смерти», — услышал я голос мадам Офуды. Под ботинками охотников хрустело разбитое стекло. Свет, источаемый зачарованным фонарем, стал бледнее. Я видел лишь спину Оскара и брошенную за ненадобностью мебель. Сломанные стулья, одноногую банкетку, перевернутый стол. У стен стояли уродливого вида серванты с оторванными дверцами. Путь преградила еще одна запертая дверь. Бон достал что-то из кармана и прикрепил это к замку. «Погоди, Бон!» Слова Оливет заглушил взрыв, отбросивший всех нас прочь. Проехавшись по полу, я врезался во что-то спиной и закашлялся. Подвал заполнили густая белая пыль и громкая ругань. Кто-то схватил меня за локоть и попытался поднять, но оглушенный и дезориентированный, я утянул помощника за собой, и мы оба упали на грязный пол. «Проклятие!» — выругался Оскар. «Ты ранен?» «Что?» Из-за гула в ушах я ничего не слышал. «Повтори!» «Не ори, идиот!» Брат снова попытался поднять меня. «Нас попытались убить!» Я потряс головой, отчего дурнота только усилилась. «Если бы хотели, убили бы! Пошевеливайтесь!» Оливет вынырнула из белого марева и зло добавила. «Это охранная система! Кто бы здесь ни прятался, он не хотел, чтобы его застукали. Быстрее!» Скрываться стало бессмысленно. После такого взрыва о нашем присутствии наверняка узнали все. Охотники уверенно ринулись вперед, бесцеремонно выбивая хлипкие двери. Они остановились лишь у лестницы, спиралью, уходящей вверх к закрытому люку. «Как только откинешь крышку, бросай шашку!» — приказала Оливет. Бон бесстрашно ступил на лестницу. Никто не торопился подниматься следом. Оливет не отдавала приказа. Я переминался с ноги на ногу, все еще приходя в себя после взрыва. «Будьте начеку», — тихо сказала Оливет. «Приготовьте оружие». Я вцепился в револьвер с такой силой, что свело пальцы. Все уроки Оскара тут же вылетели из головы. Если бы в этот миг на меня напали, я бы ударил нападающего рукоятью, используя револьвер как какой-нибудь молоток. Бон, наконец, справился с люком, приподнял крышку и кинул что-то в образовавшуюся щель. «Вперед!» — приказала Оливет. Я жался к Оскару, откровенно не понимая, что будет дальше. «Газ не причинит тебе вреда», — не оборачиваясь, тихо сказал брат. «Он действует только на чудес и чудовищ». «На всех?» — мой голос дрожал. «Почти», — уклончиво ответил Оскар. Несколько охотников уже выбрались из подвала, но выстрелов не доносилось. Это немного успокоило. Приняв помощь Бона, я, наконец, оказался в гулком темном помещении. Оно казалось давно обезлюдевшим. Облупленные стены, толстый слой пыли на полу, обломки мебели и еще одна запертая дверь. «Займитесь замком!» — велела Оливет. «Здесь слишком тихо», — заметил один из охотников. «Неужели они успели уйти?» «Им некуда бежать. Ронни с группой должны были вывести из строя автомобили», — отчеканила Оливет. Похоже, вылазка никогда не планировалась как исследование зацепок. Люди, окружавшие меня, отправились на охоту. Они точно знали, что в поместье кто-то скрывается, и приехали с целью поймать его. Оливет соврала мне. Снова. Пока я пораженно разглядывал мать, в очередной раз убеждаясь в ее двуличии, охотники открыли дверь и, прикрывая друг друга, высыпали в темный холл. По широкой лестнице удирали двое. Грянул выстрел. Яркая вспышка ослепила. Прижавшись к облупившейся колонне, я спрятался за нее и зажмурился. Охотники продолжали стрелять, пока Оливет не отправила их в погоню. Только после этого я осмелился выглянуть из укрытия и оценить обстановку. Светящийся артефакт валялся на полу, давая немного света. Охотники бежали по лестнице, изредка стреляя в темноту. Рядом с колоннами остался только я, оглушенный и парализованный ужасом. Немного успокоившись и оглядевшись, я понял, что катастрофически отстал от группы. Шаги затихли, как и выстрелы. Мое внимание привлекла неприметная дверь, ведущая, очевидно, в другое крыло поместья. «Ты не герой, Алан», — мысленно напомнил я себе, глядя на дверь. «Пожалуйста, просто найди тех, кто действительно понимает, что происходит». Но хочу ли я идти на звуки выстрелов? Мысленно споря с собой, я медленно пошел вперед, игнорируя колотящееся от страха сердце. По пути я поднял ставший бесхозным светящийся артефакт и, наконец, разглядел его. Грубый осколок, похожий не то на кусок лавы, не то на необработанный драгоценный камень. Он источал свет, а я совершенно не понимал, как он работает. Меня никто не хватился. Я слышал лишь скрежет цепей Баргеста. Должно быть, существо надеялось, что именно сегодня сумеет затащить меня в пекло. «Или оно пытается предупредить тебя, Алан», — шепнул внутренний голос. Не найдя в южном крыле поместья ничего, кроме перевернутой мебели и потрескавшейся краски на стенах, я повернул было назад, но вдруг заметил металлическую лестницу. В слабом свете артефакта рассмотреть что-либо оказалось сложно, поэтому пришлось подойти ближе. На пыльном полу обнаружились следы и царапины, оставленные ножками шкафа. Выходит, лестница была спрятана за ним, а значит... Задрав голову, я поднял артефакт повыше и увидел круглый люк под потолком. По затылку побежали мурашки, быстро перекинувшиеся на шею. Можно было позвать охотников, а можно... Я продолжал подниматься все выше и выше. Зажатый в зубах артефакт грозился выскользнуть и разбиться, оставив меня в кромешной темноте. Но это почему-то не пугало. Видит Бог, Я ужасно устал быть слабым, ведомым и доверчивым. Устал уступать окружающим во всем — в силе, упорстве, смелости и твердости духа. Каждый из тех, кого я повстречал со дня прибытия в Нейквилл, обладал особенной чертой — внутренней искрой. А я — ветошь, тень, бесполезный отпрыск семейства, помешанного на истреблении чудовищ. Самый бесполезный отпрыск. Все, чем я занимался последние месяцы, попадал в неприятности, следовал чьим-то указаниям и помалкивал, боясь привлечь лишнее внимание, надеясь, что совсем разберется кто-то другой. В итоге я ничему не научился, продолжал верить в откровенную ложь и раз за разом позволял собой манипулировать. «Надо же! Церковный мальчик наконец решил взять себя в руки!» — раздался в голове голос Александра. «Заткнись, только тебя не хватало!» — пробормотал я, стараясь не выронить артефакт. Вдруг сильная рука схватила меня за шиворот и втянула в люк. От неожиданности я вскрикнул, едва не проглотил проклятый световой камень, за что тут же получил увесистую затрещину. «Ты подобрал что-то с пола и засунул в рот? Боже, сейчас же выплюнь!» Представив, как артефакт застревает в горле, я с силой выплюнул его. Слюна потекла по подбородку, заслезились глаза, а неуемный и такой знакомый голос продолжал меня распекать. «Тебя что, не кормили все это время? Посмотри на меня. Все в порядке. Ты такой же убогий, как и всегда». «Что ты здесь делаешь?» — воскликнул я, за что тут же получил еще одну затрещину. «Мы приехали, чтобы поймать похитителя чудес», — прошипел Александр, склонившись ко мне. «А вот что здесь делает твоя матушка? Господи, ты весь в слюнях, Алан, фу!» Вытащив из кармана надушенный платок, Александр принялся вытирать мое лицо. Я кривился и пытался отползти, но тщетно. Случалось ли со мной что-то более унизительное? «В тебя стреляли», — пробормотал я, когда Александр с отвращением смял платок и отбросил его в сторону. «В меня стреляют не одну сотню лет», — буркнул он. «Так и будешь сидеть на полу?» Приняв протянутую руку, я поднялся на ноги и огляделся. Погибающий артефакт мигал, но света все еще хватало, чтобы узнать в неожиданно опрятной комнате кабинет. «Здесь кто-то был», — неуверенно сказал я. «Да, и совсем недавно. Они сбежали, как только эти недоумки взорвали что-то внизу». Поморщившись, я смущенно пробормотал. «Это была ловушка». «Очевидная ловушка. Твоя мать забывает об осторожности, когда чует добычу». Александр подошел к столу и начал рассматривать разбросанные бумаги. «Ты знал, что я с ней? Вы...» Слова застряли в горле. «Вы не искали меня?» — хотел спросить я, но решил, что на сегодня унижений достаточно. «Не искали. Головорезы Сантморов расстреляли бы нас еще на подходе к их убежищу», — не оборачиваясь, ответил Александр. «Я просил перестать читать мои мысли». «Попробуй еще раз, церковный мальчик. Мне нравится, когда меня умоляют». «Она могла меня убить». «Оливет? Убить того, в ком течет кровь ее драгоценной семьи? Не смеши». «Тебе кажется это забавным?» Мой голос дрожал от накатившего гнева. «Ну, конечно! Ведь люди созданы только для того, чтобы...» В соседнем помещении что-то упало, и, судя по звуку, вдребезги разбилось. Александр насторожился и в мгновение ока переместился к закрытой двери. Я кинулся к все еще светящемуся артефакту и замер, подобрав его. Мешкать Александр не стал. Распахнул дверь и ворвался в смежную комнату. Выхватив револьвер, я кинулся следом, но замер на пороге. Больше всего увиденное напоминало морг. Длинное холодное помещение, освещенное камнями, встроенными в стены. Белая плитка на полу и стенах, шкафы с непрозрачными дверцами, а вдоль прохода ровным рядом выстроились металлические столы, накрытые простынями. И под тканью явно что-то было. Или кто-то. Пораженный не меньше меня, Александр принюхался и поморщился. «Трупная вонь!» — прорычал он. «Да что здесь твори...» Он сдернул полотно с одного из столов, и я издал протяжный возглас, эхом отразившийся от белой плитки стен. Даже Александр отшатнулся и зажмурился, словно пытаясь забыть увиденное. Набор. Вот как я назвал бы то, что лежало на столе. Набор частей. Но для чего? В семинарии мы изучали души, не тела. Но я украдкой таскал из библиотеки труды, в которых почерпнул немало занятной информации. Внутреннее строение человека не было для меня загадкой благодаря книгам по анатомии и исследованиям бальзамирования древних египтян. Но впервые в жизни мне довелось увидеть кого-то разобранным. У лежавшего на столе темнокожего тела отсутствовала голова, а грудная клетка была раскрыта, закрепленная в нужном положении хитрыми приспособлениями и крючками. Часть органов оказалась снаружи, какие-то из них рядом, заботливо погруженные в наполненные мутным раствором банки. Сдерживая рвотные позывы, я приблизился к столу и заметил, что у тела, помимо головы, отсутствовали пальцы правой руки. «Если тебя вырвет, прошу об одном. Не на мою обувь. И не на мертвеца». Голос Александра звучал сдавленно, словно он сам готов был расстаться с тем, что успел съесть по дороге сюда. «Кто это сделал? Зачем?» Я икнул и зажал рот ладонью. «Боже!» Голова закружилась, я сделал несколько неуверенных шагов и начал терять равновесие. Александр попытался поймать меня, но вместо этого мы столкнулись, нога, в которую выстрелил Оскар, подвернулась, и я налетел на металлический шкаф. Под жуткий грохот падающих склянок я поскользнулся на отвратительного вида куске плоти, схватился за край простыни, накрывавший соседний стол, но все равно упал в лужу бальзамической жидкости, чудом не напоровшись на осколок стекла. Следующие мгновения показались кошмарным сном. Александр быстро поднял меня, а я, плюясь горькой желчью, наполнивший рот, стал срывать с себя пропитавшееся вонью смерти пальто. После всего этого меня закономерно вырвало. «Какой же ты неуклюжий!» В голосе Александра не было осуждения. Пока меня полоскало у стены, он заботливо придерживал мои отросшие волосы и ворот рубашки. «Что на втором столе?» — прохрипел я, обессиленно зажмурившись. «Тебя лучше не знать». Но я должен был знать. Должен был увидеть, с чем имеют дело охотники. Продолжив закрывать глаза на ужасы этого мира, я так и останусь никчемным и слабым, так и не научусь помогать людям и... «Такого не видел даже я», — мягко сказал Александр. «В ужасе, охватившем тебя, нет ничего постыдного». «Тебя забыл спросить», — прохрипел я и, скинув его ладонь с плеча, повернулся к устроенному мной хаосу. Пальто валялось на полу в луже вонючей желтоватой жидкости. Среди осколков лежал одинокий ярко-голубой глаз. Под сорванной мной простыней оказалось еще одно тело. И если обезглавленный труп на соседнем столе был похож на результат научных исследований, то это... Она пришита? Почему-то я заговорил шепотом. «Полагаю, да». Так же тихо ответил Александр. «И теперь мне ясно, что здесь происходило». Уверенно подойдя к столу, он склонился над кадавром, созданным чьим-то больным рассудком, и цокнул языком. «Он пришил голову Вервольфа к человеческому телу. Тлетворное влияние мифологии Древней Греции». Криво усмехнувшись, Александр потянул за густую шерсть, но ничего не произошло. «Да, пришито намертво», — Тебя снова будет тошнить?» Я покачал головой, несмотря на то, что горячий ком поднимался по горлу. «Давай попытаемся...» В противоположном углу комнаты загрохотал передвижной металлический столик. Я выставил перед собой револьвер, готовый стрелять в любое мгновение. «Подожди». Александр метнулся к источнику звука. Столик перевернулся, инструменты рассыпались по полу, но я так ничего и не увидел. То, что скрывалось от наших глаз, не выскочило из своего угла и почему-то не попыталось напасть. «Будь осторожен», — попытался предупредить я, но Александр уже исчез за высоким стеллажом. Я бросился за ним. Да, обида никуда не исчезла, как и отравляющая душу горькая злоба. Но стоять и смотреть на его гибель я тоже не мог. «Только погляди на это!» Александр посторонился, позволяя мне подойти ближе. Но, видит Бог, лучше бы он этого не делал. Из темного угла на нас таращилось нечто. Человеческое тело походило на мозаику, в торопях сложенную кем-то не слишком внимательным. Разного цвета и размера глаза, лысый череп, обтянутый неестественно бледной кожей, тонкая шея, искривленный в муке рот. «Господь всемогущий!» Вместо правой руки у существа было изломанное, порядком ощипанное крыло, а на левой я заметил темные пальцы, которых не хватало одному из трупов, найденных нами ранее. Лишенное половых признаков тела с одинаковой долей вероятности могло принадлежать как мужчине, так и женщине. Существо исхудало и выглядело скорее напуганным, чем опасным. «Сколько шрамов!» — выдохнул Александр. Он присел и бесстрашно протянул существу руку, но то никак не отреагировало, только сильнее прижалось к стене, поочередно моргая глазами. «Думаешь, оно разумно?» Я не опускал револьвер, но рука заметно дрожала. «Если так, то это самое несчастное создание в мире. Только представь, что ему пришлось пережить». Существо напоминало зверя, хоть и имело человеческие черты. То, как оно склоняло голову, как трепетали его ноздри, явно стараясь учуять наш запах, говорило о дикости создания. В странных глазах я не видел разума, лишь разные зрачки, то расширяющиеся, то сужающиеся до щелки. «Оно собрано из частей разных тел», — ледяным тоном сообщил Александр. «Видишь крестовину зрачка? Он драконий». «Драконий?» «Я уверен. В мире существует лишь одно создание, способное пережить такие муки». «Постой!» Но Александр уже приблизился к существу и провел пальцами по восковой коже его щеки. Наблюдать за их знакомством было странно. Передо мной происходило что-то неестественное, пленяющее своей дикостью. Существо обнюхивало Александра, а тот терпеливо ждал. Казалось, даже язык его тела стал другим, первобытным, изломанным. Существо пыталось поднять искалеченное крыло, но все усилия приводили лишь к обильному кровотечению из пусть и аккуратных, но по своей сути уродливых швов у плеча. «Иди ко мне», — прошептал Александр, притягивая существо к себе. «Вот так. Осторожно». Он рассек свою ладонь отросшим когтем, а после пальцами раздвинул сухие, потрескавшиеся губы существа. Стоило тому почувствовать вкус крови, как из иссохшей, посеревшей десны показались желтые клыки. Я беззвучно ахнул. «Ублюдки!» — прорычал Александр. «Мне так жаль. Что еще я мог сказать? Все слова звучали жалко». «Оно неразумно». В голосе Александра не осталось ничего, кроме ледяной ярости. «Смотри». Сделав шаг, я склонился над щелкающим зубами существом и увидел шрамы на его голове. Часть черепа вовсе отсутствовала. Кожа просто прикрывала пустоты, будто... «Они извлекали мозг», — внутренне содрогнувшись, сказал я. «И избавились от его части. Дай мне револьвер», — потребовал Александр. «Погоди, мы не можем». «Револьвер!» — рявкнул он, побеспокоив существо. Оно протяжно взвизгнуло, с нечеловеческой силой отшвырнуло Александра и кинулось на меня. Я не успел не то что выстрелить, даже моргнуть. Изувеченный вампир повалил меня на пол и вцепился зубами в плечо. Он терзал мою плоть, словно дикое животное, и кровь его интересовала мало. Он явно хотел оторвать кусок мяса. Ударом ноги Александр сшиб его с меня, выхватил из моей ослабевшей руки револьвер и мгновенно оказался за спиной обезумевшего существа. Вдох. Выдох. Выстрел. Вампир грудой хладной плоти лежал на полу. На лице Александра не отражалось ничего, кроме сердечной муки, а перед моими глазами плыли черные и алые круги. «Ты истекаешь кровью». Я не понял, как Александр оказался рядом. Вот он стоит над трупом, а спустя мгновение уже сжимает мои плечи. «Скорость поразительна», — прохрипел я, морщась от боли. «Бестолковый святоша», — прорычал Александр. «Почему ты просто не передал мне револьвер? Рана серьезная». «Только не говори, что ты боишься крови». «Заткнись!» Его лицо медленно пожирала тьма. Она наползала со всех сторон, понемногу похищая цвета, запахи и даже холод, сковавший мое тело. В глазах Александра я видел что-то... Страх? Нет, невозможно. Он ведь ничего не боится. «Не закрывай глаза, бесполезный кусок цветоши. Алан, смотри на меня!» Но я не мог. Веки налились тяжестью, тело дрейфовало по мягким волнам. Мне было так хорошо, так тепло и... Выгнувшись дугой, я закричал, а спустя мгновение меня словно ударили молотом в грудь, заставляя сердце пуститься в галоп. Я видел искры, видел фейерверки, расцветающие в темном небе, видел сотни сотен бумажных фонариков, плывущих над равниной, усеянной крошечными домиками с крышами-пагодами. Мимо проносились храмы, замки, крошечные каморки, роскошные поместья, сады, леса, бескрайние поля, руины, пожары, факелы, чадящие во тьме. Я чувствовал гладкость чужой кожи, ощущал запахи, истому, страх, а после — крушение надежд, падение, тьма. И снова яркий свет. Он резанул глаза, я глубоко вдохнул и резко сел, дыша так громко, словно бежал без остановки несколько миль. Александр сидел рядом, бледный, как никогда прежде. Он прижимал к себе руку и смотрел на меня так, словно ждал нападения. «Что это было?» «Исцеление», — бросил Александр. «Пойдем, нам нужно узнать, чем закончилось столкновение Паскаля и Оливет». Плечо болело. Я прижал к нему ладонь, но не нащупал ничего, кроме противных ошметков окровавленной ткани. «А как же рана?» «Хорошо, можешь оставаться здесь». Перешагнув через тело изувеченного вампира, Александр ударом ноги вышиб дверь и исчез в темноте следующей комнаты. Кое-как поднявшись, я зашатался и схватился за край металлического стола, чтобы сохранить равновесие. Когда темнота в глазах рассеялась, моему взору открылась ужасная картина. Усеянный осколками пол, разбросанные хирургические инструменты, бездыханное тело вампира, а рядом — огромная багровая лужа. И, судя по всему, вся эта кровь принадлежала мне. Моих познаний в устройстве человеческого тела хватило на то, чтобы оценить масштаб произошедшего. Исходя из количества потерянной крови, я должен был бесславно умереть. Однако все еще стоял на ногах, пусть и не твердо. Выходит, Он напоил меня своей кровью. «Александр!» — крикнул я, поспешно перешагивая через лужу. «Подожди!» Он мчался по темным коридорам, но не использовал всю свою нечеловеческую скорость, давая мне шанс поспевать за ним. Я не слышал ничего, кроме биения собственного сердца, тогда как Александр двигался уверенно, ведомый не то чутьем, не то тонким вампирским слухом. Мы забрались под самую крышу на третий этаж поместья, и только тогда я услышал громкие голоса. Люди кричали, не стесняясь в выражениях. Церемониться с дверью Александр не стал. Вышиб ее ногой и скрылся в полумраке каморки, наполненной охотниками. Я, запыхавшийся и уставший, ввалился следом и успел увидеть только ошарашенных людей и вампира, повалившего одного из них на пол и усевшегося ему на грудь. «Стащите с него это животное!» — приказала Оливет. «Только тронь его, и я вышибу тебе мозги!» Тут же пригрозила Бону Мора, направив на него револьвер. К моему удивлению, рядом с ней стояла Мари, державшая на прицеле еще нескольких охотников из группы Оливет. Отец Паскаль, заметно постаревший с нашей последней встречи, никому оружием не угрожал, но сверлил злым взглядом Оскара, замершего рядом с матерью, словно цепной пес. Поняв, что никто не спешит что-либо предпринимать, я кинулся к Александру и попытался оттащить его от посиневшего мужчины, в котором с трудом узнал Генри Сомерсета. «Отпусти!» — прошипел я, вцепившись в плечи Александра. «Ты убьешь его!» «Быстрой смерти он не заслужил!» «А я говорила, что чудовища не отличаются от диких зверей!» — не удержалась от комментария Оливет. Генри хрипел, скреб ногтями по доскам пола, а я всем телом навалился на Александра, выставляя себя полным идиотом в глазах охотников. «Прошу тебя, отпусти его!» Мой шепот звучал жалко. «Мы обещали его папе Легба!» Похоже, напоминание о древнем существе, явившемся нам в доме мадам Офуды, привело Александра в чувство. Он разжал руки, Генри громко вдохнул, а я сполз на пол. «Опыты!» — рявкнул Александр, поднявшись и хорошенько пнув бывшего приятеля. «Кто бы мог подумать?» «Я могла!» Оливет бесстрастно смотрела на корчившегося на полу отпрыска богатой семьи. «И ты бы понял, не будь так занят, развлекаясь со смертными!» Мое лицо, должно быть, стало пунцовым от прилившей к щекам крови. Я понимал, на что намекает Оливет, и, судя по ярости, промелькнувшей во взгляде, Александр тоже прекрасно понял ее. «Я могу убить тебя и всех твоих людей», — обманчиво мягко напомнил он. «Убить мать на глазах ее детей вполне в твоем духе, чудовище!» Угроза не произвела на Оливет впечатления. «Мы забираем Сомерсета и доктора, а вы — черта с два!» Тут же вмешался отец Паскаль. «Я лично сопровожу их в Рим и передам конвою». Только после этих слов я заметил привязанного к стулу тщедушного мужчину в сползших с носа очках, комично болтающихся под подбородком. «С отпрыском Сомерсетов это не пройдет. Ты не сможешь просто бросить его в клетку без объяснений, Паскаль», медленно, почти лениво ответила Оливет. «Разум тебя подводит. Это старческое. Может, тебе пора уйти на покой?» «Однажды я оторву тебе голову», — спокойно сообщил Александр. Едва сдержав стон разочарования, я сжал пальцами переносицу. Разъяренный Александр превратился в легкую цель для Оливет. Каждое его слово играло против него, доказывая окружившим нас охотникам, что чудовище не способно контролировать себя. «Ты просто прикроешь щенка знатного рода, а перед этим вытрясешь с банковского счета его семьи все, до чего дотянешься. Верно?» Отец Паскаль хмыкнул. «Ты не меняешься, Оливет». «Обществу нужны деньги. Оружие не падает с неба, да и услуги гильдии пожирателей времени стоят дорого». Оливет пожала плечами. «Они проводили опыты над чудесами», — рявкнул Александр. «Там внизу лежат их изувеченные тела. И ты собираешься просто отпустить этих ублюдков?» «Людям вреда они не причиняли». «Какая же ты тварь!» Губы Александра растянулись в кровожадной улыбке. «Тоже мне новость!» Оливет махнула рукой. «Поднимите наследника Сомерсетов, мы уходим». «Вы никуда не пойдете, пока мы не договорим», — возразил отец Паскаль. Они с Оливет снова вступили в словесную дуэль, а я отчаянно старался поймать взгляд Александра. Нам не должны были помешать. Я не сомневался, что шутить с такой силой, как папа Легба, отбирать у него жертву — очень плохая идея. Если Оливет заберет Генри, для кого-то из нас это закончится смертью. В лучшем случае. Пока я размышлял, разговор отца Паскаля и Оливет превратился в ссору. «Александр!» Обернувшись на мой шепот, он нахмурился и отступил от спорящих, встав ближе ко мне. «Что будет, если Оливет заберет Генри?» — тихо спросил я. «Не думаю, что древнее божество Вуду пощадит нас», — прошипел Александр. «Это он рассказал нам, где прячутся похитители. Теперь я должен ему. А быть в долгу такой силы? Нет уж, долги я предпочитаю отдавать». «Но отец Паскаль хочет отправить его в Рим», — прошептал я. «Что делать?» Исчезнув, Александр появился рядом с Генри, обхватил его поперек живота и размытой тенью ринулся к окну. Под звон бьющегося стекла охотники начали стрелять. Я упал на пол и закрыл голову руками, надеясь, что никто из присутствующих не решит убить именно меня. «За ним!» — крикнула Оливет. «Быстрее!» Грохнул выстрел. Отдача едва не сбила Мари с ног. Приподняв голову, я наблюдал за безобразной потасовкой. Часть охотников пыталась задержать людей отца Паскаля. Другая же часть сорвала с петель старую дверь и кинулась в погоню за Александром. Прыгать из окна третьего этажа никто не решился. Мора приложила Бона рукоятью револьвера, а когда тот упал, хорошенько пнула. Она не хотела убивать людей. Это было написано на ее лице. «Ты долго будешь лежать?» — рявкнула она. «Выбери сторону, Алан, и сделай хоть что-нибудь!» «Выбрать сторону? Если бы это было так просто!» Они с Мари покинули каморку последними. Я остался в компании троих подстреленных охотников и Оскара, по какой-то причине не бросившегося следом за Оливет. «Они создают столько проблем!» — проворчал брат, подавая мне руку. «Мы должны работать сообща, а не...» «Оливет собиралась отпустить Генри», — возмутился я. «Ты не видел того, что видели мы. Это вивисекция. Было бы все так просто, Алан». Оскар тоже не стал сдерживаться. «Коллекционеры — проклятые извращенцы. Мы прекрасно понимаем это. Но обществу нужны деньги. Банковский счет Сент-Моров не бездонный. Мы не можем снабжать охотников всем необходимым». «Поэтому вы принимаете отступные от ублюдков вроде Сомерсета. Тогда какой толк от вашего общества? Что хорошего вы делаете?» «Оберегаем людей», — твердо и неожиданно спокойно ответил Оскар. «Мы не волшебная полиция, Алан. Людей от людей защищают констебли. Мы же оберегаем их от чудовищ. Как ты не понимаешь? Наследника Сомерсетов можно бросить в тюрьму под Ватиканом, запереть там на десятки лет. Но какой в этом смысл? А вот деньги его семьи помогут предотвратить множество убийств». «Тебе совсем не жаль их», — вдруг понял я. «Чудеса и чудовища для тебя не больше, чем дикие звери, на которых охотятся в саванне. Наконец-то ты понял». «Но они мыслят, Оскар. Они живые. У них есть душа». «Живые? «Расскажи об этом своему дружку», — надменно бросил брат. «Не думаю, что в его мертвом теле задержалась душа. На вампирах свет клином не сошелся. И пусть. Я хочу спасать людей. Хочу, чтобы мои будущие дети спокойно росли. И если ради этого мне придется закрыть глаза на эксперименты над чудесами, плевать». Оскар перебинтовывал ногу охотника, а я, пораженный до глубины души, пятился до тех пор, пока не покинул каморку и не замер на первой ступени лестницы. «Выбери сторону, Алан!» Но я не мог. «Боже, как я хотел бы оказаться как можно дальше от всего этого! От вампиров, охотников, чудес и расчлененных чудовищ, глядящих на меня разноцветными глазами!» «Это уже слишком», — думал я, медленно спускаясь по лестнице. «К такому нельзя быть готовым». «Алан?» Оскар придерживал охотника, с трудом стоявшего на ногах. На белой повязке проступила кровь. Лицо мужчины казалось мертвенно-бледным в свете артефакта, висевшего на его шее. «Помоги отвезти их к машинам». Я кивнул. Выбор снова сделали за меня.